Ведь памятник с граверными работами стоит, ох, как недешево. И вот мучается он своим невыполненным обещанием уже четвертый год с тех пор, как мать похоронил. Отец-то у него лет 10 назад умер. И нет этому мужику ни сна, ни покоя. А тут вдруг его задушевному дружбану счастье привалило в виде огромной суммы, которую он, правда, пока не получил, но через несколько месяцев получит. Ну, конечно, счастливчик немедленно предложил своему другу безвозмездно судить его деньгами на памятник. Тот обрадовался, кинулся в кладбищенскую контору цену узнавать и камень заказывать, да не простой, а какой-то особенный, который еще доставлять издалека придется. И все бы ничего, если бы внезапно разбогатевший счастливчик не начал брать в долг под гарантию денег, которые он когда еще получит. Тайная страсть у него — азартные игры. И то, что в черте Москвы казино позакрывали, его не останавливает. Ну, как говорится, женщина, которая любит стирать, всегда найдет воду. Вот и этот игрок свою лужу нашел. Частные детективы, которых нанял Забродин, глаз с него не спускают, и подсчет всех взятых в долг денег ведут, и уже сегодня получается, что набрал он кредитов на сумму, превышающую будущий доход. Совершенно понятно, что при таких раскладах никаких денег на памятник он своему задушевному дружку уже не даст. На покрытие долгов хватило бы. Но весь драматизм ситуации состоит в том, что безутешный сын поверил в слова легкомысленного друга и занял деньги, чтобы внести аванс за камень. Занял в расчете на то, что через несколько месяцев друг, выполняя обещание, даст ему деньги. А денег-то, по всему видать, не будет. Нет, Владимир Григорьевич Забродин решительно не понимал, как можно так поступать. Причем не понимал он ни одного друга, ни другого. Ведь должна же у человека быть элементарная культура обращения с денежными суммами, кредитами, долгами и авансами. А этой культуры ни у кого нет. Ну, почти ни у кого, за редким исключением. Или взять другой пример. Женщина сильно пострадала в автоаварии, осталась с изуродованным лицом. Причем, когда после аварии ее доставили в больницу, то сразу предупредили — жизнь спасем, а лицом заниматься не будем. Но у нас таких специалистов нет, и вообще это лечение платное. Денег на такое лечение тогда у семьи не было совсем. Но тут объявился брат мужа и дал нужную сумму со словами «возьми». Пусть сделают операцию, а долг отдашь, когда сможешь. Ну, не сможешь отдать, тоже не страшно. Операцию сделали, но очень плохо, топорно. Кроме того, возникли осложнения и страшный шрам, пересекающий лицо от виска до подбородка и спускающийся на шею, стал еще более заметным и уродливым. Женщина относительно молодая. У нее есть любимый муж и маленький ребенок, и ей, само собой, не хочется жить с таким лицом, которое надо прятать от окружающих. А пластика стоит дорого, и они с мужем копят на операцию, ужимая себя во всем и откладывая каждую копейку. И вот перед мужем замаячила перспектива получения больших денег. Что сделал бы нормальный человек в такой ситуации? Ну, ясное дело, начал бы узнавать про клиники и хороших врачей, собирать информацию, чтобы к моменту получения обещанной суммы иметь крепкий плацдарм для быстрого принятия правильного решения и сразу же начать лечить любимую жену. А этот чудак что творит? Он взял все, что с таким трудом было накоплено, и отдал брату в счет погашения долга. У него, видите ли, моральные обязательства, хотя брат ни на чем не настаивал, а долги не напоминал и никак не намекал на то, что денежки надо бы вернуть. Жене же этот герой говорит, что получит деньги, и они смогут оплатить операцию в самой лучшей клинике, даже за границей. Она верит. А что ей остается? Лично Забродин так никогда не поступил бы. Просто потому, что никогда не верил в виртуальные доходы, которые то ли будут, то ли нет. Во всяком случае, сегодня их нельзя пощупать и потратить. Мало ли как жизнь повернется. Вдруг это все обман, и никаких денег не будет. И что тогда делать? Ну, конечно, долги надо отдавать, с этим никто не спорит. Но и женам помогать надо. Это тоже не обсуждается. В конце концов, кому тяжелее? Мужчине, которому брат дал денег и не требует возврата, или женщине, которая осталась уродиной? Мужчина-то свою проблему решил, часть долга вернул, тем самым как бы заявив, что он не захребетник и за чужой счет жить не намеревается. А вот с женщиной как быть? Ее проблему кто решать будет? Муж, когда получит деньги? Если, конечно, получит. Это еще неизвестно, как он себя поведет. Сегодня обещает золотые горы, а потом... Кому, как ни Забродину, знать, что с человеком делают живые деньги, оказавшиеся в руках? Этот человек еще денег не получил, а уже предал жену. Что же будет, если он их получит? Нет, не хватает нашим соотечественникам финансовой культуры. Не хватает. Забродин вышел из машины перед входом в гостиницу и вошел внутрь. Охранник молча двигался рядом. Вот и президентские апартаменты на 5-м этаже. Владимир Григорьевич бросил взгляд на запястье. Часы показывают 7:12. Всего 7 минут опоздания для финансиста такого масштаба. Это как-то несерьезно. Подчиненные должны ждать часами. Только тогда они по-настоящему чувствуют власть руководителя и собственную ничтожность. Он слегка улыбнулся и толкнул тяжелую дверь. Охранник протиснулся следом и занял место на стуле в маленькой прихожей. Вообще-то стул здесь предусмотрен не был, но по просьбе Забродина его принесли. Совещания долгие, нечего парню на ногах время проводить. Случись какая невзгода, а у него мышцы устали. Но, разумеется, все уже в сборе, ждут Забродина, и Юленька Шляга, и Славик Суханов, ну и, конечно, Семенов, бессменный докладчик собранной информации. Семенов Владимиру Григорьевичу чем-то сразу приглянулся. Давно еще, когда только-только начиналась работа, и Забродин поставил перед владельцем детективного агентства вопрос о том, чтобы на совещание приезжал именно этот сотрудник. Когда-то Владимир Григорьевич начинал собственный бизнес вместе с близкими друзьями, которых знал много лет. Одного из них он сделал своим помощником, а когда тому пришло время уходить на пенсию, взял на его место Юлию Шляга. А другому старому товарищу, Коле Самойлову, поручил организовать службу безопасности. Но и он был человеком того же поколения, что и сам Забродин, то есть возраст у него уже далеко не юный, и пора ему на покой. Забродин давно присматривает человека, которым можно было бы заменить Самойлова. И вот этот Валентин Семенов кажется ему вполне подходящей кандидатурой. И опыт работы в милиции немалый, и связи есть в органах, и толковый, и держится хорошо. Но надо, конечно, присмотреться к нему повнимательнее, а для этого сделать так, чтобы с докладом приезжал только он. Затея у Забродина длинная, долгая, на много месяцев, так что времени изучить кандидата вполне хватит. Юленька, красавица, сидит, чуть отодвинувшись от стола и скрестив руки на груди. Брови слегка сдвинуты, между ними на лбу пролегла маленькая складочка. А вообще девушка серьезная. Да, ей прилично за 30, но для Забродина она совсем ребенок. А Славка Суханов уже бумажки свои разложил, схему на специально купленные и принесенные сюда демонстрационные доски прикрепил, цветные маркеры приготовил. Старается парень. Ну, это и правильно. Он свою немалую зарплату честно отрабатывает. Даже странно, что у такой матери, как Славкина, мог вырасти столь исполнительный и покладистый сынок. Мать своего помощника Владимир Григорьевич видел всего один раз. В прошлом году, когда устраивал большой прием по случаю своего 60-летия. Помощники, разумеется, тоже получили приглашение на 2 персоны. И Юлька притащила своего телевизионщика, а у Славки жена приболела. Вот он и привел с собой матушку, которая аккурат в это время приехала к нему в гости из какого-то дальнего городка. Ну, я вам доложу и штучка. Никого не боится. Ничего не стесняется, смотрит прямо в глаза, и улыбочка у нее такая нахальная, дескать. В жизни ни от кого не зависела, и зависеть не собираюсь. И с Забродиным разговаривала так, словно он ей ровня. Он-то, Владимир Григорьевич, подошел перекинуться несколькими словами, просто как гостеприимный хозяин. Одолжение, можно сказать, сделал, а то ведь и вовсе мог не заметить, и даже головой не кивнуть. Но подошел. Слова какие-то необязательные произнес. Она ему с этой своей улыбочкой: «Ха, так вот, значит, у кого мой Славка в халуях бегает». «Ну-ну». И руку Забродину протянула. Высоко так, словно для поцелуя. Ну, с поцелуем-то ей, конечно, обломилась, но на разговор она юбиляра все-таки спровоцировала. Владимир Григорьевич, сам не ведая почему, вдруг кинулся защищать своего бессменного помощника. Дескать, никакой он не халуй, а вовсе даже замечательный и незаменимый сотрудник. Но стоявшая перед ним женщина продолжала насмешливо смотреть прямо ему в глаза и улыбаться, а он, произнося слова, никак не мог перестать разглядывать ее более чем экстравагантный наряд. Да, эта дамочка была ни на кого не похожа. И хороша необыкновенно, несмотря на возраст, ведь если Славке в прошлом году исполнилось 37, то ей-то уж должно быть к 60. Она самому Забродину ровесница. Но хороша чертовка. А вот Славка, видать, не в нее пошел, хоть и симпатичный парень, но никакой. В отца, наверное. И неудивительно, что рос с одной матерью без отца. Если отец у него такой же, как он сам, то такая штучка, как Славкина матушка, подобного мужа терпеть рядом с собой не стала. Совещание началось. Семенов смотрел свой ноутбук и иногда заглядывал еще в какие-то бумаги. Видно, в агентстве не успевают всю информацию переносить на компьютер. Виктор и Павел Щелкуновы. — произнес он, и Забродин тут же перебил его, недовольно поморщившись. — Я же просил никаких фамилий. У меня от них голова пухнет. Я их все равно не запоминаю. Говори так, чтобы я понимал. — Два брата, два друга, две подруги, муж и жена. Понял? — Так точно. Нисколько не смутившись, отрапортовал Семенов. — Понял. — Итак, два брата. Если вы забыли, напоминаю. У одного травма колена, давняя, требуется замена коленного сустава. Без этого вполне можно прожить, но со временем парень начнет хромать и с годами все сильнее. Другой бомбило, попал в аварию, разбил машину-кормилицу. — А кто получит деньги? — поинтересовался Забродин. — Бомбило. — Почему? — скинул брови Владимир Григорьевич. — Почему не тот, у кого больное колено? — Ну, вы сами так решили, Владимир Григорьевич. Суханов оторвался от своей писанины. Все решения принимали вы сами. — Да? Забродин задумчиво почесал переносицу. Наверное, у меня были какие-то соображения. Но сейчас я уже не вспомню, какие именно. Ладно, пойдем дальше. Так, что там с братьями? Они пытаются разыскать Дениса. Пока что это у них не очень получается. Ну, все-таки они простые ребята. В органах у них связи нет, но они их ищут. Ну и похоже, что найдут. Очень упорные, настойчивые. А что с деньгами делать собираются? Ну, пока что решили поделить на три части. — На три? — переспросил Суханов, быстро записывая. — А почему на три? Их же двое. — У них еще родители в области живут. В собственном домике, — пояснил Валентин. — Домик? Это одно название. Покосился, сгнил. В общем, вот-вот развалится и требует капитального ремонта. Братья решили дать денег родителям на дом, а что останется, поделить поровну. Одному на новую машину, другому на колено. — Надо же! — желчно усмехнулся Забродин. — Дениса они хотят найти. — Ну и что ты скажешь, Славик? Во сколько ты оценишь такой порыв? Суханов оторвался от своих записей и поднял глаза к потолку. — Я бы дал 40. — Даже 45. — Ну это ты хватил, братец, — фыркнул Владимир Григорьевич. — Куда 40-то? — Ну а ты что молчишь, Юля? У тебя есть мнение? — 20. Коротко и негромко произнесла Юлия Шляга. «Это разумно», — согласно кивнул Забродин. «Славка, пометь там на своей схеме. Я бы дал даже 15, но слово женщины — закон». Он специально так сказал. На самом деле он был полностью согласен с Юлией, но ему хотелось посмотреть на реакцию Славки, который лицом владеет не очень умело, и все мысли его для Забродина как на ладони. А вот Юля молодец, хорошо держится. Ничего по ее лицу не угадаешь. Хотя тут и угадывать-то особенно нечего. Владимиру Григорьевичу мысли помощников известны и понятны. Но все равно наблюдать за ними страшно интересно. Едва ли не интереснее, чем осуществлять саму затею. Суханов поднялся, подошел к схеме и красным маркером сделал пометку. «Интересно. Кто-нибудь еще захочет пацана найти? Или эта парочка останется уникальной?» «А какая там у тебя есть информация, Валя?» — спросил Забродин. «Больше никто не ищет», — сообщил Семенов. «Пока». «Так, теперь следующая пара. Погоди», — оборвал его Владимир Григорьевич. «Славка, что ты там все время пишешь?» «Я записываю то, что сообщает нам Семенов». «Зачем?» — — удивился Забродин. — Он же после каждого доклада оставляет нам всю информацию на диске или на флешке. Распечатай, да читай в свое удовольствие, если что забудешь. Суханов, занимающий такую же должность, как и Юленька, но считающийся старшим помощником, поднял голову и преданно заглянул в глаза шефа. — Я записываю кратко, только самую суть, чтобы вам не пришлось перечитывать всю информацию полностью. Ее же очень много. Я должен беречь ваше время, и это моя работа. — Ну, тоже верно, в общем-то. Или он подлизывается? — Да нет, не должно быть. Просто Славка по-настоящему предан своему шефу, да и дело свое старается делать исправно. На то и помощник, чтобы помогать, в том числе и время экономить. Ну ладно, пиши, писатель. Давай дальше, Валентин. Далее последовал отчет о двух подругах, которые работают вместе в научно-исследовательском институте, занимаются чем-то из области микробиологии и живут в одной квартире. Квартира принадлежит подруге номер один. Так Семенов поименовал одну из женщин, пометуя требования Забродина. А квартира подруги номер два выгорела при пожаре. И жить в ней нельзя, пока не сделаешь ремонт, на который нет денег. У подруги номер один есть сын младшего школьного возраста. Мужей нет ни у той, ни у другой. Подруга номер один собирается помочь подруге номер два отремонтировать квартиру, но подруга номер два пока отказывается. Она считает, что лучше потратить эти деньги на стажировку в Штатах и на закупку новейшего продвинутого оборудования, которого в нашей стране пока нет, но которое абсолютно необходимо им обеим и всей их лаборатории для проведения своих научных исследований. Судя по их разговорам, они к этим деньгам относятся как-то несерьезно, не веря, что смогут их получить и что это не розыгрыш. Поэтому в основном хохочут и шутят на тему внезапного грядущего обогащения. «Вообще-то они такие веселые обе, очень оптимистичные и легкие», — завершил Семенов эту часть отчета. «Ну, ясно», — покачал головой Забродин. «Сразу видно. Дуры набитые». И метнул незаметный взгляд на Юлию. Как она отреагирует? Нет, все-таки девчонка молодец. Сидит с непроницаемым лицом, будто не слышит его откровенно циничных слов. Далеко пойдет красавица. И самое интересное для Забродина узнать, как далеко, насколько. Валентин Семенов еще долго докладывал собранную информацию, а Забродин слушал и мысленно повторял. «Какие они идиоты!» Не, ну какие же идиоты! Очень любопытно узнать, как далеко заведет этих людей их собственная глупость. А финансовая культурка все-таки не помешала бы.